Г. Золушка в реальной жизни. Самое интересное, что всех этих персонажей можно встретить в реальной жизни. Вот, например, история Золушки. Мать Эллы развелась, когда девочка была совсем маленькой. Элла осталась с матерью. Вскоре после этого ее отец снова женился. От второй жены у него было две дочери, и эта женщина ревновала к Элле, когда та приходила в гости к отцу. Она также ворчала, что отец слишком много дает на нее денег. Спустя несколько лет мать Эллы тоже вторично вышла замуж, и Элле пришлось переехать к отцу, потому что мать и отчим больше интересовались выпивкой, чем воспитанием дочери. В новом доме Элла почувствовала себя несчастной, потому что мачеха очень ясно давала понять, что не любит ее, а отец ее не защищал. Она всегда получала все в последнюю очередь, и сестры высмеивали ее. Выросла она очень застенчивой, и в юности у нее почти не было свиданий, хотя ее сестры вели активную жизнь. Но ее они не приглашали с собой. Но у Эллы было одно преимущество. Она знала кое-что, чего не знали остальные. У ее отца была любовница, разведенная женщина по имени Линда, обладательница ягуара и очень дорогих ожерелий в стиле хиппи. Линда покуривала марихуану. Элла и Линда тайком подружились и часто подолгу разговаривали о своих отношениях с папой Эллы. В сущности, Линда давала Элле множество советов о самых разных вещах и была для нее крестной матерью. Особенно беспокоило ее то, что Элла ни с кем не встречается. Однажды днем Линда сказала: «Мать твоя уехала, сестры ушли на свидание, почему бы тебе тоже не пойти? Скучно сидеть дома в одиночестве. Я тебе дам свою машину и кое-что из одежды, и ты можешь отправиться на танцы. На балу рок-н-ролла много парней, с которыми ты сможешь познакомиться. Приезжай ко мне к 6, мы поедим, и я тебя соберу». Элла догадалась, что Линда хочет провести вечер с ее отцом, и согласилась. Линда решила, что Элла выглядит очень неплохо. «Не торопись домой», — сказала она, передавая ей ключи от своей прекрасной машины. На танцах Элла познакомилась с парнем по имени Ролан и начала с ним встречаться. Но гораздо больше ею заинтересовался приятель Ролана, гитарист, и вскоре Элла уже тайно встречалась с этим гитаристом, принцем. Она не хотела, чтобы принц приходил к ним домой, потому что знала, что мачеха не одобрит его внешность, он был не очень аккуратен. Поэтому за ней заходил Ролан и уводил на свидание со своей девушкой, потом они встречались с принцем и вчетвером куда-нибудь отправлялись. Отец, мачеха и сводные сестры считали, что Элла встречается с Роланом, и друзья часто над ним смеялись и шутили. На самом деле, принц не был беден. Он происходил из очень состоятельной семьи и получил хорошее образование, но хотел сделать собственную карьеру в шоу-бизнесе. Он приобретал все большую известность, и когда стал уже очень известен, они с Эллой решили рассказать ее семье подлинную историю, пока она не станет известна от кого-нибудь еще. Для сестер, которые восхищались записями принца, было полной неожиданностью, когда Элла заявила, что она получила в награду такого мужа. Но она не таила на них зла и часто давала контрамарки на концерты принца. Она даже познакомила сестер с его друзьями.